Королева саванны, архангел небес, богиня Синчил, она всегда такая близкая, с искренностью души, которая уже принадлежит тебе, с биением сердца, которое принадлежит тебе. Прими эти небесные цветы, как капля счастья, которую Бог вдыхает, глядя на тебя. Увидеть свои пухи. Королева саванны, ангел небес, богиня Синчил, она всегда такая близкая, с искренностью души, которая уже принадлежит тебе, с биением сердца, которое принадлежит тебе. Прими эти небесные цветы, как капля счастья, которую Бог вдыхает, глядя на тебя, ту, что множится с каждым мгновением между нами. Императрица Карибов, оставь столицу, оставь ее, поле его города, приди ко мне увидеть свои бухты. Королева саванны, архангел небес,